Все планировалось как отвлечение внимания, но что-то пошло не так. Однако, если Рим или кто-либо еще попытается забрать у меня тебя или других девчат, я превращу их земли в руины. Уверенно заявил парень, а в его голове крутились последние мгновения его прошлой жизни. Он был слишком милосердным и в итоге все потерял. Королевство, всех людей и демонов, населяющих его, друзей и близких, ну и собственную жизнь. «Ты чего?» — удивился парень, увидев необычное выражение лица Светланы. Она вдруг стала выглядеть как Катя. Робкая и смущенная, щечки порозовели, глазки боится поднять, а пальцы рук не могут найти себе места. Сердце же было готово выпрыгнуть из груди. «Ну, знаешь ли, любая девушка была бы в восторге, скажи ей, что возлюбленный ради нее готов уничтожить целую империю». Промурлыкала аловолосая, а кончики ее волос вдруг зажглись. Постепенно пламя поднималось выше, и вскоре все ее волосы превратились в пламя. Чувствуя мысли девушки, Тео подошел к ней. Принцесса сидела на кресле недалеко от кровати. На ней была защитная одежда черного цвета. Все же она недавно ездила в южный город. — Ради вас я готов на все. Вы мои. И рука, что тронет вас, будет превращена в пепел. На Тео будто вылили ведро манны впечатленной девушки. Она захлопала глазками, затаила дыхание, а через миг на полметра поднялась в воздух. Демон использовал магию. А следом вся одежда девушки аккуратно сползла с нее и упала на пол. Парень тоже поднялся в воздух и подлетел к ней. Светлана ничего не говорила. Просто не могла подобрать слов, позволив делать с ее телом все, что его душе угодно. Рука парня притянула к себе девушку, и их языки переплелись в страстном поцелуе. Светлана вела себя робко, позволяя парню доминировать. Ее руки были опущены, а глаза закрыты, но она охотно отвечала на его поцелуи. Вскоре его правая рука оказалась у девушки на ягодице, мягко сжимая ее, а левая ласкала большую и упругую грудь. Принцесса тяжело задышала, даже простые прикосновения Тео были очень приятны. Его руки блуждали по ее телу, заставляя девушку приоткрыть ротик и сладко постановать. Она по-прежнему была пассивна, отдавшись во власть своего мужчины, сконцентрировавшись на ощущениях. Порой ей очень хотелось ощутить себя слабой и беззащитной. Несмотря на всю свою силу, принцесса была очень женственная и приятная на ощупь. От нее хорошо пахло, а кожа была нежна, словно шелк. Тео мог бы вечность наслаждаться ее телом, но девушка хотела большего. Поэтому они полетели к кровати. Но Светлана резко открыла глаза. «В воздухе!» — молящим взглядом и голосом просила она. Тео немного задумался и поднял ее еще выше, сам же в это время раздевался с помощью магии. Вскоре он подлетел к ней и завис, не представляя, как заниматься сексом в невесомости. Впрочем, как и Светлана. Первые попытки оказались скорее смешными, чем приятными. Пытаясь двигаться, они в итоге толкали друг друга, и несколько раз Тео запустил девушку в полет, заставляя хохотать. Они попытались упираться в стену, потолок, даже вверх ногами пробовали, получая весьма необычные ощущения. Девушка, не жалея манны парня на поддержку невесомости, всецело отдалась экспериментам. После завтрака к Березовым приехали военные дознаватели и до самого обеда опрашивали парня с девушками. Чтобы не терять лишнее время, каждого опрашивала отдельная группа дознавателей. Спрашивали обо всем, начиная от момента похищения, заканчивая тем, как к ним относились и чем кормили. Тогда-то Тео, который подслушивал и узнал о грубом отношении, и не только по отношению к его невестам. Римлян спасало лишь одно. Все те, кто это делал, умерли весьма болезненной смертью. К слову о страшной эпидемии, превращающей людей в чудовищ, парень все свалил на старого врача Лукиана, мол, в тот день он был сам не свой. Впрочем, хакеру из отряда оборотней удалось скачать некоторое количество данных с серверов базы. Для этого ему пришлось углубиться в базу, но, как понял Тео, оно того стоило. В них были и некоторые записи в журналах, где как раз упоминалось странное поведение врача и его последующее задержание. «Благодарю за сотрудничество. В этот раз римляне не смогут отмазаться». Пожав руку парню, заявил военный дознаватель, мужчина около 40 лет. «Рассчитываю получить от них компенсацию с 9 нулями». С улыбкой на лице ответил демон и тут же поправил себя. «На каждого». «Неплохие у вас аппетиты», — рассмеялся военный. «Но сделаем все, что сможем». Вскоре военные ушли, а парню пришлось оказывать психологическую помощь девчатам. К тому же вечером их ждет прием у губернатора. Военные сказали, что нужно говорить публике. По новой легенде, их команду волк и волчицы пытались убить. Пришлось их временно спрятать, пока заказчики и убийцы не были найдены. Теперь же опасности никакой нет, и все в таком духе. После обеда за парнем заехала Евгения. Она ждала его на крыльце особняка. Зеленая рубашка с нашивками, темно-коричневая юбка, коричневые колготки, черные туфли на коротком каблуке, в руках папка с документами, на голове что-то вроде пилотки. «Здравствуйте, господин Иван!» Девушка слегка поклонилась, все же она простолюдинка, а он аристократ, хоть как офицер и старше его по званию. Впрочем, Тео уже не военный. «Привет! Место подготовлено?» Тео кинул на девушку заинтересованный взгляд. Лицо девушки, как обычно, было безэмоциональным, но внутри она радовалась, что с парнем все в порядке. «Готово. Мы до сих пор охраняем тот объект в качестве приманки». «И как? Сработала приманка?» «Да», — кивнула она. «Еще одна группа диверсантов была ликвидирована. И нам удалось выяснить, что за нападениями стоит Британия. Мы уже нашли и ликвидировали род, который помогал им попасть в империю». — Вот даже как! Хорошо! Вскоре они сели в машину, а за пределами поместья влились в состав военной колонны и направились в промзону на тот самый завод, где Тео раньше делал взрывающиеся стержни. — Сбор манны я могу смело доверить военным. Шанса, что они украдут медальон, почти нет, да и бесполезен он для них. «Зато я смогу получить манну любой стихии», — размышлял парень, смотря на Евгению, сидящую рядом, отчего на ее щеке появился румянец. Слишком уж долго он пялился. «Почему же я раньше не додумался до этого? И главное, как бы мне сделать побольше таких?» Вскоре они добрались до нужного места. Армия и правда до сих пор охраняла завод, но теперь он был переоборудован, и там разместился отряд быстрого реагирования, причем его цель была защита Волкова. Глава 14. «Вот, попробуйте заправить стержень». Тео вручил испытателю батарейку. Она имела форму цилиндра 4 сантиметра в диаметре и 10 в длину. Сделана была из сплава, своим цветом напоминающего медь. Название сплава было слишком длинным и сложным, поэтому Тео называл эту батарейку «медной». Военный на стадии развития кивнул и после того, как активировал Кей-барьер, приложил цилиндр к стержню, изготовленному военными. Началась зарядка и... произошел взрыв. «Черт!» — выругался мужчина, тряся рукой. Из-за того, что стержень взорвался в его руках, защита не смогла сработать на 100%. Но ладони он, к счастью, не лишился. «Это из-за того, что вы прорвались?» Слегка расширив глаза от удивления, спросила девушка. Прошлой ночью Тео уведомил ее, что прорвался на стадию развития, и нужно перепроверить и, по возможности, перенастроить стержни или же батарейки. Все же манна парня существенно сжалась, став более концентрированной, и материал попросту не выдерживал. Оттого и взрыв. К тому же батарейка была заряжена лишь на четверть. Он не стал сразу экспериментировать над ними. «Да», — ответил он и передал испытателю вторую батарейку. Первая была уничтожена взрывом. «Теперь попробуйте зарядить стержень лишь наполовину». «Надеюсь, руку мне не оторвет», — проворчал мужчина, и... стержень не взорвался. Обычно зарядка происходила за секунду, после чего батарейка начинала светиться. Сейчас же мужчина продержал батарейку примерно полсекунды. Убедившись, что все нормально, он метнул стержень в мишень. Ею оказался металлический столб. Все же стержень коррозийный, и чем больший кусок металла превратится в песок, тем сильнее стержень. А раздался звук удара металла о металл, и один столб превратился в два. Стержень уничтожил всю центральную часть, и верхушка рухнула на пол. «В два раза эффективнее!» — воскликнул испытатель с улыбкой до ушей. «Понятно. Значит, нужно...» Тео начал бубнить себе под нос, а Евгения тщательно все записывать. Парню нужно было отрегулировать руну батарейки, чтобы она прекращала насыщение руны на нужном уровне, не допуская детонации. Также нужно было отработать предельную вместимость батарейки и вновь поэкспериментировать с разными материалами. Требовалось узнать материал, который лучше всего держит манну. Кроме Паврадия, конечно, ведь лучше ничего нет. Медная батарейка, как оказалось, держит около 40% от максимального заряда. Если раньше ее хватало на 6 стержней, то сейчас, учитывая, что нужно заполнять их лишь наполовину, манны хватит лишь на 5. «С этим разобрались», — заговорил парень, сидящий за своим старым рабочим столом, и отложил батарейку в сторону. Он развернул офисный стул на колесиках, чтобы повернуться к Евгении, сидящей на диване и ковыряющейся в планшете. «Вы приготовили, что я просил?» «Да», — кивнула девушка и, шустро вскочив с дивана, куда-то убежала. Но вскоре вернулась с коробкой, в которой было три небольших устройства, похожих на маленькие фонарики. Они были толщиной с мужской большой палец и длиной в 12 сантиметров. На их конце был круглый желтый драгоценный камень, но выращен он был в лаборатории, поэтому являлся дешевкой. Основная часть фонарика сделана из паврадия. В нижней ее части имелся рисунок в форме отпечатка пальца. «Отлично!» Парень взял устройство в руку, и на глазах у девушки камень сменил цвет на синий. После чего Тео развернулся к столу и минут 40 чертил магический круг на этом недофонарике. Пришлось попотеть, ведь устройство должно заряжаться от батареек. А там руны. Но он справился. «Вот, проверяйте». Тео вручил Евгении устройство и принялся за остальные два. Но на этот раз ему хватило примерно 20 минут на каждое. За это время девушка смогла полностью избавить от Аширы более десятка раненых одаренных солдат, находящихся в соседнем помещении. Парень же лишь восхищался тем, как военные так быстро все подготовили. «На этом и закончим», — произнес парень, после того, как девушка отчиталась об использовании поглотителя к энергии, как назвал его парень. После чего вручил девушке 3 синих камня. Вот запасные. Условия я уже озвучил. Как только появляется трещина, меняете, а треснутые отдаете мне. 1 можете себе забрать, но за 10 миллионов. Поняла, я все передам. Батарейки завезут ближе к вечеру. Евгения положила камни в шкатулку и запечатала, после чего парня повезли обратно в поместье Березовых. Тео не сомневался, что военные захотят поизучать один из заряженных к энергии камней. Ему, в принципе, было плевать, даже если у них что-то получится с ними сделать. Главное было, что он сможет получать к энергию для повышения рангов своих девушек. Все же прорыв на стадию развития стоит очень и очень дорого, особенно для Лизы с Дашей. Их ядра были колоссального размера. До приема оставалось еще много времени, поэтому Тео успел довести Дашу до пика завершения. Последнее было немного болезненным, потому что в этот момент отменилась трансформация тела, и Даша вернула себе старый облик обычной девушки. Ее крылья, рога и хвост втянулись в тело. Чешуйки пропали, а кожа стала розоватой и нежной, словно попка младенца. «Ох, первый раз вижу Дашу такой!» — воскликнула Катя, увидев вышедшую из спальни Лизы девушку. «Как себя чувствуешь?» — спросила синеволосая, видя неуверенность на лице подруги. «Непривычно. Крылья больше не тянут спину, а без хвоста я будто без одной руки». «Но ты так мечтала стать нормальной?» — удивилась Лиза. «Даша и так была нормальной», — обняв бывшую девушку дракона за плечо, сказал Тео. Она посмотрела на парня с сомнением во взгляде, а он посмотрел на нее и кивнул. Даша похлопала глазками и улыбнулась, а через миг начала краснеть и стала такой же, какой была ранее. Можно, конечно, было спрятать крылья, но для этого нужна практика. Частичная трансформация — это тяжело, однако, перейдя на стадию развития, это будет существенно проще. «Да, так привычнее», — сказала она, повертевшись перед зеркалом. Раньше она стеснялась изменений в своей внешности, но, став обычной, как все, Даша осознала, что потеряла частичку себя. «Да и подозрительно это, если я явлюсь на прием в том виде. Все же сразу узнают, что я добралась до пика завершения». «Об этом я не подумала», — пробормотала Лиза. «Кстати, а вы уже подготовились? Через час нам выезжать?» — поинтересовался парень, подметив, что девушки так и не переоделись. «Через час? Боже! Мы так распереживались за Дашу, что совсем забыли про это!» — воскликнула ошарашенная Лиза. «А у меня с собой всего лишь одно платье, мне и выбирать не надо», — хихикнула Виктория. Впрочем, остальные были в похожем положении. Ну а Кате Исса привезла платье, забрав его из особняка Волковых. «Тогда все бегом мне помогать. Как мне выбрать всего за час? И покажите мне свои платья, нужно же подобрать общую цветовую гамму, а также...» Вскоре начался разбор полетов, а через полчаса вновь приехала Исса и привезла Кате и Оле другие платья, желтое и белое. Хоть времени и было крайне мало, но девушки почти успели и на большом бронированном лимузине направились на прием губернатора. Проходил он, как обычно, в том же знаменитом банкетном зале. Так как они немного опоздали, толкучки у входа не было, впрочем, как и людей в принципе, лишь пара слуг. Группа спокойно и без суеты прошла в главный зал. Несмотря на то, что это прием в честь двух команд из 7-й области, посторонних людей тоже пришло немало. Впрочем, Тео подметил немало народу и с прошлого этапа отборочных. Они пришли не командами, а со своими семьями. Также в глаза бросилось несколько скоплений людей. Одно плотно окружило команду Германа, так что не подобраться. Вторая группа скопилась вокруг следователя Васильева. Чем он так привлек внимание аристократии, парень даже не представлял, но поговорить с ним был бы не против. «Чем займемся? Есть или танцевать?» — спросила Светлана, успевшая просканировать взглядом весь зал. «Танцевать здесь?» Фу! С ехидной ухмылкой ответила Лиза и указала рукой на группу стариков у танцевальной зоны. «Согласна», — улыбнулась принцесса, и люди направились к столам с едой. Танцевать на потеху аристократам никому из них не хотелось, как и разговаривать с ними. Будь у Тео свой род, тогда имел бы смысл. А сейчас это лишь во вред бы пошло. Все же одно дело — переговоры среди равных, другое — с тем, кто ниже и слабее. Несмотря на свою силу и силу своих людей, Тео был очень слаб в глазах людей. Ни армии, ни своего дома, ни влияния, ни денег. «Неплохо», — произнесла принцесса, увидев стол, ломящийся от еды. Люди еще не приступили к набиванию желудков, предпочитая сперва поздороваться со всеми и поболтать. «В прошлый раз все было скромнее», — подметил Тео и, взяв поднос, принялся накладывать еду на тарелки. Парень сегодня много поработал и планировал как следует наесться деликатесов. «Ну, так вы вывели седьмую область на Северные игры», — ответила принцесса, но, увидев, сколько еды набрал парень, приоткрыла рот от удивления. «Утром у меня поездка к Даше, потребуется много сил». «Понятно», — девушка кинула взгляд на краснокожую. Та была немного скромнее, но лишь немного. Впрочем, остальные девчата недалеко ушли. Их подносы ломились от еды. «Какие же вы прожорливые!» В ответ Светлана получила лишь взгляды, говорящие: «Ой, поживешь с Тео, такой же будешь!» Разместившись за большим столом, люди принялись за еду. «А зачем тебе к Даше?» — поинтересовалась принцесса. «Помочь ее отцу», — коротко ответил парень и заглотил кусок рыбы. Она была свежая и очень вкусная. Ее пропитали каким-то интересным соусом, а на гарнир шло нечто среднее между рисом и желе. «Дед не отпустит меня из рода, пока у него не появится наследник», — заговорила краснокожая, но Светлана все равно не поняла, при чем здесь Тео. «Ваня же поможет отцу вновь иметь детей». «Ого!» — девушка кинула на парня удивленный взгляд. «Не Тефа, а именно Ваня?» «Потом расскажу, не здесь». В ответ девушка кивнула и вернулась к еде, но вскоре аппетит немного испортился. Люди все же заметили компанию красавиц и парня. Но, как обычно, подойти они не спешили, лишь шушукались, кидая на них взгляды. Это немного бесило, но девушки уже привыкли. Разве что, кроме Виктории. Она особо не любила приемы и еще больше не любила, когда на нее пялятся и обсуждают за спиной. Людей отпугивала репутация Светланы и социальный статус Тео. Патриархам попросту не подобрать тему для беседы, а многим хотелось бы наладить контакты с одной из ярчайших молодых звезд империи. Однако нашлись и такие, кто смог найти причину, чтобы подойти. «Господин Волков Иван, девушки!» — раздался голос мужчины, подошедшего к столу. Он был не один, с ним была молоденькая и довольно милая девушка лет 17. «Позвольте представиться, Шершнев Кирилл». «Приятно познакомиться, господин Шершнев». Тео встал из-за стола и пожал мужчине руку. Это был довольно пухлый человек, чья фигура напоминала треугольник. Огромный зад и ноги, узкие плечи и маленькая голова. У него была козлиная бородка и доброжелательный взгляд. «Моя дочка Елизавета?» Мужчина положил ладонь на плечо своей златовласой стройной дочурке, и та мило улыбнулась. «Фанатеет от госпожи Виктории. Ваша песня невероятно душевна, у вас великолепный талант. — Спасибо. Вика засмущалась. Она еще не привыкла к тому, что хвалят не ее внешность, а то, что внутри. — Можно ваш автограф? — неуверенно произнесла девушка и протянула какую-то бумажку и ручку. — Конечно, — улыбнулась та, забирая предметы из рук блондинки. — Иван, а вы не думали расширить производство Маржена? Мой род имеет множество аптек по всей области. Мы могли бы предложить вам выгодные условия. Мужчина не терял времени и быстро обозначил свою цель. Он хотел покупать лекарства, выводящие к энергию, и продавать подороже в своих аптеках. Мы недавно расширили производство и в скором времени вновь увеличим его. Сейчас же основная часть товара, помимо армии, идет в больницы. Но скоро, возможно, мы сможем выделить часть на продажу в другие точки. Тео не был слишком дружелюбным, но и не отказал сразу. Он просто описал состояние дел. При этом он наблюдал, как загораются от жадности глаза мужчины перед ним. «Вот оно как! Тогда как насчет прямо сейчас заключить договор? Моя цена довольно хороша — 129 рублей за упаковку, и...» Шершнев тут же оживился, но был прерван парнем. «Простите, но по известным вам причинам у меня нет времени этим заниматься, поэтому вы можете обсудить поставки с моим доверенным лицом. Я дам вам его номер. Но, простите, но такие вопросы не решаются поспешно. Я ведь сейчас даже не могу сказать, сколько товара у нас освободится». Тео покачал головой и на листке, где Виктория оставила автограф, написал номер Алладушкина. Он уж точно выбьет выгодные условия. А то, что предлагал Шершнев... Тео не знал точную цену продажи Маржена, но она явно выше названной. А мысли и взгляд мужчины сдавали его с потрохами. «Думал поживиться за счет неопытного и глупого юнца. Посмотрим, как Алладушкин оставит тебя без штанов». Мысленно смеялся демон, провожая взглядом уходящего горе бизнесмена. «Шакал!» — фыркнула Светлана. «Почему?» — удивилась Катя. «Только шакалы пытаются заключить договор сразу же на месте, без уточнения деталей. Видела я парочку молодых патриархов, что попались на такое. Впрочем, они были пьяны. Во всяком случае, ничем хорошим это не закончилось», — пояснила принцесса. «О, еще один идет», — подметила Даша, оторвавшаяся от еды. На этот раз пришли действительно к Виктории. С ней хотели заключить контракт, но условия были настолько плохими, что Светлана не выдержала, высказала все, что думает о гаде, заодно подпалила ему волосы, сделав лысым. После такого к ним больше никто не подходил, разве что Герман с компанией смогли вырваться из окружения и, наконец-то, поесть. «Я уж думал, так и помру с голоду», — воскликнул человек-шар, стоявший перед столом. Он всегда ел стоя, ведь местные стулья для него не предусмотрены. Впрочем, как и для кентавра. «Мы как появились здесь, нас сразу окружили и замучили предложениями и вопросами», — добавил Юрий, брат Германа. Здоровяк был в деловом костюме и выглядел очень эффектно, из-за чего на него заглядывалось довольно много девушек. «Госпожа Светлана, это лучшая защита от надоедливых личностей», — хихикнула Кристина, девушка со змеями вместо волос. Принцесса же не обиделась и продолжала прожигать взглядом всех, кто намеревался подойти к ним. Это ее даже забавляло. «Так где вы пропадали эти 3 недели?» — поинтересовался Герман. «Дома сидели, от убийц спрятались», — вместо Тео ответила Лиза. Девушка уже утолила первый голод, и ее тарелки были пусты. «Вот как, понятно». Парень удивился, но расспрашивать не стал. Они просто поболтали об отборочных и о том, что их ждет дальше. Также сказал, что Юля вся испереживалась и по ночам плачет из-за того, что Вика ее игнорирует и не отвечает на сообщения. Мы были, можно сказать, изолированы от мира. У нас не было возможности с кем-либо связаться, — ответил Тео. Но зато мы написали новую песню, поэтому пусть твоя сестра приезжает к нам. — Новая песня? — Я бы с удовольствием послушал, — заявил Герман. — Я тоже. Ваш клип был такой душевный, что я аж расплакалась, — добавила Кристина. — Спасибо. Вика вновь засмущалась, но не от похвалы, а от взгляда девушки-горгоны полного восхищения. Вскоре появился губернатор. У него была довольно долгая и эмоциональная речь, в которой он выражал восхищение двумя командами, прошедшими в Северные игры. Пожелал им и дальнейших успехов, а также пообещал поддержку области, что бы это ни значило. На сцене Тео вновь повторил, где он с девчатами пропадали 3 недели, выслушал много аханий и оханий по этому поводу и спокойно вернулся к еде. До начала основного этапа Северных игр еще около 2 месяцев. Далеко не во всех странах уже завершились отборочные. Впрочем, в некоторых и вовсе их не было. Там сразу подготовили национальные команды. «Эй, Волков!» — раздался выкрик, а потом к столу Тео подвалил захмелевший парень. — Я не согласен с тем, что такой слабак отправляется на игры. Сразись со мной, если не трус, иначе... иначе я не признаю тебя. Глава 15. Народ загудел. Все любили зрелище, особенно конфликты других аристократов. Поэтому вскоре в районе стола, за которым сидел Волков с девчатами, было не протолкнуться от людей. — Мне плевать на твое мнение, и уж тем более на признание, — спокойно ответил Тео, вставая из-за стола. — Но продемонстрировать свою силу, чтобы тебе подобные заткнулись раз и навсегда, я не против. Парень медленно и уверенно подошел к пьяному, а тот... резко отрезвел и, окутав кулак каменными иглами, кинулся в атаку. Но, ударившись о выставленную ладонь демона, все иглы обратились в песок. — А? — обалдел он, не веря в происходящее. — Слабо! — с насмешкой в голосе произнес Тео. А на лице появилась злобная демоническая улыбка, от которой у пьяницы едва сердце в пятки не ушло. Но не успел он даже слова выкрикнуть, как демон напал. Его левая рука окуталась плотным слоем манны, сформировавшей подобие кола. Он моментально в пух и прах разбил кей-барьер паренька, и ладонь впилась в щеку. От мощнейшей пощечины бедного парня в полете развернуло на 360 градусов. Он пролетел около 2 метра и с грохотом рухнул на пол. Даже не удостоив глупца взглядом, демон сел за стол и сразу же увидел одобрительный кивок Светланы. Другие девушки тоже были довольны, а вот зрители — не очень. Бой вышел эффектный, но незрелищный. Вскоре подбежали отец и мать побитого, но, увидев прожигающий взгляд Светланы, ничего не сказали и молча утащили сына. — Ты же знаешь, что он на пике завершения, — поинтересовался Герман, смотря на то, как тащат бессознательного парня. — Конечно, — кивнул демон, — все же он знает ранги всех присутствующих. — Да уж, — парень скривил лицо, понимая, насколько же он слаб. «Если на играх все противники будут как ты, то, боюсь, нам не выжить». Улыбка сошла с лиц команды ушастого, все они трезво оценивали себя, вряд ли их можно назвать выдающимися. Кроме Германа, все они в начале завершения, а там на играх их ждут настоящие монстры. Многие противники будут на пике завершения, а, возможно, и в начале развития. Команда Германа, конечно, усиленно готовится, и за прошедшее время в среднем каждый из них поднялся на 1 ранг. Но этого мало. «Зелья, 5 миллионов за ранг, и я, возможно, решу вашу проблему», — спокойно ответил парень. «Ты не шутишь же?» Герман, как и его команда, подумали бы, что он разыгрывает их, но серьезное выражение лица парня говорило об обратном. «Тогда...» «Сначала нужно время выделить, но ближайшие 2 дня я буду очень занят», — перебил Тео. «Хорошо, и спасибо». Вечер продолжился, но засиживаться не стали. Васильев же уехал довольно быстро, и поговорить с ним не вышло. Впрочем, это больше походило на бегство. Следователь же бросал на парня взгляды, говорящие, что он хочет поговорить, но, судя по всему, не здесь, по телефону. До дома добрались без каких-либо проблем. Ни Тео, ни девушки не пили, но спали все же в разных комнатах. Уже было очень поздно, а у парня утром куча дел. Но одни по ночам спят, а у других только начинается самая активность. «Люди, вы погрязли в пороке! Посмотрите на себя!» На одной из оживленных улиц южного города стоял лысеющий мужчина в черной рясе и цеплялся к людям. «Мужчина, ваша душа попадет в ад! Вы знаете об этом?» — прокричал мужчина в рясе, встав на пути пьяного мужчины с ночной бабочкой в обнимку. «Пошел!» — выругался мужчина и рассмеялся. Оттолкнув мешающего пройти церковника, он пошел дальше, направляясь в ближайший отель. «Этого грешника уже не спасти!» Мужчина покачал лысеющей головой и скинул с себя рясу, представ перед людьми голышом. Однако его грудь была обвязана ремнями с магазинами и 2 кобурами. «Последний бог, забери эту грешную душу!» — воскликнул голый человек и, выхватив пистолеты, открыл огонь, расстреливая как грешника, так и грешницу. «Пап, отпусти уже! В порядке я, честно!» — кричала Даша, но была проигнорирована. Ее отец крепко обнял дочь и не намеревался отпускать. Рядом сидела мать и плакала от счастья, ведь ее дочь вернулась целой и невредимой. Мать Даши была очень эффектной и привлекательной женщиной. Высокая, большегрудая, с невероятно выразительным взглядом — красавица. Ее фигура напоминала песочные часы, а улыбка могла сразить кого угодно. «Больше такого не повторится, клянусь своей жизнью», — серьезным выражением лица заявил Тео. «Дашин дедушка едва ли не разнес римское посольство в Москве, после чего с армией рода отправился в Персию карать римлян», — вытерев слезы, сообщила женщина. «Вот дедуля, помереть же мог, старый он дурак», — проворчала Дарья и вырвалась из объятий. «Пап, хватит уже сюсюкаться со мной, как с маленькой, я уже взрослая». «Для нас ты всегда останешься маленькой», — протянув руки к Даше, заявил он. Однако девушка отскочила и спряталась за Тео. Тот посмотрел на мужчину серьезным взглядом и заговорил. «Предлагаю уже начать. После обеда нам нужно улетать». «Хорошо». Семен Артемович посмотрел на жену, та кивнула и, встав с дивана, отошла к комоду. Комната, в которой они находились, была весьма скромной по меркам древних родов. 80 квадратных, а само жилище всего лишь 400. Они занимали пентхаус одного из крупных отелей города. Впрочем, этот отель принадлежал роду и был, можно сказать, основным источником их прибыли. Здесь и жил род, как и их слуги. Впрочем, последних было немного, все же Власовы довольно бедны и очень малочисленны. «К сожалению, мы смогли раздобыть лишь 2 зелья для стадии развития», — вздохнул Семен, вскрыв шкатулку, принесенную женой. «Думаю, этого хватит», — кивнул парень. Теперь он мог бы и без зелий обойтись, но решил перестраховаться. — Мне лечь или... Лучше всего сесть ко мне спиной и снять верх. Вскоре Тео и Семен сидели на стульях. Парень прижал руку с кулоном к спине, а вторую руку к груди. Все как обычно. — Даша, будь добра, выпусти побольше своей к энергии воздух. — Хорошо, Вань. Девушка поняла, чего он хочет, и сделала, как просили. В это время Тео выпускал красную очищенную манну. Эти две силы, сталкиваясь, нейтрализовали друг друга, повышая фон нейтральной к энергии. Это благоприятно скажется на прорыве. «Покалывает. Процесс восстановления очень болезненный, поэтому вскоре будет весьма больно». «Ясно». Тео вливал к энергию покрова и ту, что скопилось в кулоне, внимательно наблюдая за процессом. Сейчас он видел куда больше, и происходящие процессы внутри мужчины вызывали огромнейший научный интерес у демона. Поначалу ядро мужчины никак не реагировало на манну и к энергию, но постепенно оно начало просыпаться и уже через 10 минут активно всасывало живительную силу. «Мне пить зелье?» «Рано. Я скажу, когда». Ядро лишь начало насыщаться и было далеко от начала восстановления. Поэтому приходилось медленно, но верно накачивать его к энергии. Тем временем Даша отвлекала встревоженную мать различной болтовней. И у нее это получалось, потому что женщина периодически громко хохотала. «Болит!» — взвыл мужчина и хотел было схватиться за сердце, но там была ладонь Тео. — Пейте обе! — приказал парень, и Даша, быстро подскочив, передала отцу оба зелья. — Ах! Терпите! Мужчина едва не закричал от боли, ведь в этот момент началось восстановление ядра. Внешняя оболочка начала очищаться. Она почти целиком отмерла, и ядро начало набухать, очищаясь от мертвой материи. А за очисткой и восстановлением начался прорыв. Это был двойной удар, и Семен Артемович, не выдержав, взвыл от боли. Его руки впились в ладонь парня, и тому пришлось создать барьер для защиты. «Вы прорываетесь! Сейчас вас ждет повторное пробуждение. Представьте силу, о которой вы мечтали. Представьте!» «Силу!» С трудом пробормотал он, прервавшись от воплей. «Да, силу, способную защитить то, что вам дорого». Тео сознательно усложнял процесс прорыва, но делал он это ради Даши, и та понимала это, из-за чего слезы благодарности полились из ее глаз. Если ее отец станет сильнее, то он дольше проживет, и будет меньше вероятность, что он погибнет в сражении или на войне. — Силу! Я знаю, какую! — говорил он одновременно с этим, краснея и увеличиваясь в размерах. — Ра-а-а! — вырвалось из его рта. А через миг он вскочил и помчался к окну, выбив его телом. — Папа! Дорогой! — прокричали девушки и кинулись к окну. Подбежав к нему, замерли. Ведь перед ними в небо поднялся дракон. Самый настоящий. Он был большой, размером с боевой вертолет, но довольно стройный. — Дракон! «Настоящий дракон!» — пробормотала ревущая от счастья женщина. «Даже дедушка не может стать полноценным драконом!» — на этот раз говорила Даша. «Магический дракон!» — заявил подошедший парень и пояснил. «Его сила не в физических данных, а в огне и способностях контролировать его». Девушки не успели ничего спросить, как дракон застыл на одном месте, а вокруг него сформировались 9 огненных шаров, а через миг они полетели в небеса, пролетев более километра, с грохотом взорвались, прогоняя облака. «Бра-а-а!» — прокричал дракон и, развернувшись, помчался домой. Но перед тем, как снести весь этаж, он уменьшился, возвращая себе человеческий облик. Разве что кожа оставалась красной. «Дорогая, в постель! Сейчас же!» Не дав ответить жене, он закинул ее на плечо и побежал в спальню. «Вань!» Даша кинулась парню в объятия, ревя от радости. Наконец-то решилась проблема отца, которая очень долго мучила ее семью. И не только из-за того, что она является наследницей рода и не могла выйти за Тео. Из-за того, что Дашин отец не мог иметь детей, у рода появилось множество проблем, а дед стал еще безрассуднее, ведя род в пропасть. «Когда я стану сильнее, то и твоему деду помочь смогу», — произнес он и поцеловал шокированную девушку. «Спасибо». «Да, да, да!» Из-за двери раздался страстный голос матери Даши. «Ой!» — смутилась Даша и кинула взгляд на дверь. «Домой?» «Нет, нужно будет убедиться, что твоя мать забеременеет». Тео покачал головой и увел девушку в самую дальнюю комнату, только вот... «Дорогой, да, сюда, да!» Слышно их было везде. Голос у женщины громкий. Вероятно, и нижние этажи все слышат. Но вскоре звуки пропали, Тео создал купол тишины, после чего вытащил из рюкзака изысканный серебряный браслет. Впрочем, был он из Паврадия, просто сверху его покрыли тонким слоем серебра. — Что это? Красивый! — удивилась Даша, разглядывая красивое украшение. — Браслет в форме китайского дракона и его слуг. Мне нужно сделать из него артефакт, позволяющий становиться невидимым для обладателей даров, — ответил он. — Невидимым? Чтобы с помощью дара обнаружения нельзя было засечь человека с браслетом, — пояснил он. — Это артефакт для скорпионов, за то, что они помогли спасти нас. — Вот оно как! Артефактом Тео занимался целых 2 часа, а ждать пришлось 3. Поэтому они успели даже часик вздремнуть и вышли из комнаты одновременно с отцом девушки. — Даша! — воскликнул он и убежал обратно. Все же он был голый, но вышел буквально через минуту. — Простите, думал, вы уже ушли, и все я... — заговорил он, неловко улыбаясь. — Нужно гарантировать зачатие, — ответил парень и кинул взгляд на закрытую дверь. «Накройте свою жену чем-нибудь». «Хорошо», — неуверенно произнес он и собрался было идти, но остановился и посмотрел на дочь. «Даш, не иди туда, пожалуйста». «И не собиралась», — воскликнула она и убежала в другую комнату. Вскоре Семен Александрович вернулся и разрешил парню войти. Внутри же все пропахло любовью, да и повсюду были характерные следы. Было видно, что у мужчины уже давно не было секса, и он едва не лопался от сока. Обойдя несколько пятен липкого вещества на полу, Тео приблизился к кровати, на которой лежала изнеможденная женщина, накрытая покрывалом. Она спала со счастливым выражением лица и была мокрой от обилия пота. Тео положил руку ей чуть ниже живота и сосредоточился. «Да. Все, как и у подопытных. Противостояние 2 энергий. Шанс забеременеть очень мал. Сперматозоиды просто умирают при соприкосновении с яйцеклеткой. Тогда...» Демон запустил манну в матку женщины, нейтрализуя к энергии мужа и жены, позволяя армии бойцов накинуться на яйцеклетки, которых у женщин было на удивление много, несмотря на возраст. «Мне кажется, или из-за нейтральной к энергии они стали бодрее?» «Нет, не кажется. Может, это повысит шанс рождения сильного одаренного? — Возможно, — размышлял демон, но через минуту наблюдений обернулся и улыбнулся. — Похоже, у Даши будут братики или сестрички. Возможно, больше двух. — Вот как! Мужчина едва не разрыдался от переполняемого счастья. Он кинулся к парню и крепко обнял его. — Спасибо! Огромное спасибо! — Не стоит. Я делал это, чтобы вы решили проблему с дедом Даши. — Я помню, но это не отменяет моей благодарности. — Хорошо, но сейчас нам пора уходить. Самолет ждет, — ответил Тео, вырываясь из объятий. Вскоре парень с девушкой покинули отель «Логово дракона» и сразу направились в аэропорт. Там их ожидала ИСА и частный самолет Березовых. Передав ИСе артефакт и парочку зарядок к нему, Тео с Дашей отправились в Красноярск. Полет должен был занять 4 часа, но, оказавшись в самолете, парочка предпочла поспать, ведь ночью у них не будет такой возможности. «Дорогие телезрители, по поводу той новости, что взбудоражило всех вас!» Картинка в телевизоре, стоявшем в комнате Лизы, сменилась, и можно было увидеть серию мощных взрывов, произошедших в небе над городом. Далее вновь показали ведущих популярного новостного канала. «Можете успокоиться, это не нападение на город. Мы только что получили информацию из имперской канцелярии». Картинка сменилась, и можно было увидеть настоящего красного дракона. «Как вы видите, это один из одаренных нашего славного города. Он смог прорваться на стадию повторного пробуждения, даровав нашей империи очередного могучего воина, что как никогда актуально, учитывая политическую обстановку, а также...» Телевизор вдруг выключился, и раздался радостный голос Лизы. «Похоже, Ваня и правда смог». «Подумать только, восстановить ядро и позволить прорваться на повторное пробуждение?» — бормотала ошарашенная Светлана. «Наш Ваня и не такое может», — гордо заявила Катя, слегка задрав нос. Но через миг оказалась в объятиях Лизы. Переполняемой радостью девушки нужно было с кем-то ею поделиться. «Вань, может, не надо?» «Надо. Пожалуйста, Вань, я еще не готова». «Поздно». Тео с Дашей стояли перед дверью самолета местного парашютного клуба. Сейчас они были на высоте в 2000 метров и готовились прыгать с парашютом. — Вы прыгаете или как? — ворчал инструктор. — Нет! — воскликнула девушка в камуфляжной одежде, закрывающей все тело. На спине большой рюкзак с парашютом. — Да! — ответил парень, и инструктор, нажав на кнопку на стене, открыл дверь. Не успела девушка взвизгнуть, как была схвачена, а через миг они с Тео оказались вне самолета. «Нет!» — вопила она. «Ну и чего ты кричишь?» — спросил парень, тяжело вздохнув, и отошел от нее. «Так мы падаем?» «Нет». Тео покачал головой и попрыгал на месте. Его немного пружинило из-за мягкой воздушной оболочки вокруг них. Она защищала от ветра и не позволяла им упасть. «Дурак! Почему сразу не сказал?» Даша кинулась к парню и принялась лупить кулачками по его груди, но не сильно. В ответ парень лишь улыбнулся. «Что теперь? Как спустимся?» «Если ты не хочешь прыгать с парашютом, то просто спустимся». После слов парня их шар воздуха начал стремительно падать, из-за чего девушка оторвалась от пола. Глава 16. «А это даже забавно», — неуверенно произнесла парящая Даша. «Как и то, что есть дракон, который боится высоты», — хохотнул парень, но вместо того, чтобы обидеться, Даша звонко рассмеялась. В этот момент сфера из воздуха начала замедляться и довольно быстро остановилась. «Когда рядом нет Лизы, я не такая решительная», — честно ответила она и посмотрела вниз. Но это действительно высоко. Ты только посмотри. Под нами все такое маленькое. Падение с такой высоты — это гарантированная смерть. На самом деле, на твоем ранге шанс выжить почти стопроцентный. Особенно, если падать на деревья. Правда? В глазах Даши читалось сомнение. Правда, но лучше так не делать. К тому же у тебя есть крылья, ты можешь просто медленно планировать в воздухе. Если хочешь быть сильным драконом, ты должна побороть боязнь высоты. Древние драконы могли летать высоко над облаками. Тео указал пальцем в небо. Даша проследила за ним, и ей поплохело. Однако вдруг их текущая высота стала казаться не такой уж и высокой. «Ты же не позволишь мне разбиться, да?» По глазам Даши было видно, что она решилась. В то же время она была напугана. «Не позволю». Парень улыбнулся и щелкнул пальцами, и сфера развеялась. Подул мощный ветер, и два человека помчались вниз, ведомые гравитацией. Даша поначалу завизжала от неожиданности, но через некоторое время взяла в себя в руки и расправила драконьи крылья. Парашют у нее был как страховка. «Не так уж и страшно», — пробормотала девушка, чье сердце было готово выпрыгнуть из груди. «Тебе понравится, обещаю», — раздался голос слева от нее. Тео лежал на спине и падал вниз, но ровно со скоростью девушки. «Возможность летать — это свобода. Ты можешь отправиться куда угодно». И только ты решаешь, куда тебе лететь. И, к примеру, если появится угроза, с которой ты не справишься, можно улететь от нее. — Свобода, — пробормотала она. — Дракон — это король неба, самое свободное и могучее существо в мире. После слов парня девушка увидела воспоминания, причем ей казалось, будто оно все наяву, и это происходит с ней. Она летела по небу на огромной скорости, под ней были облака, спереди горные пики великих гор. Подлетев к одному такому, девушка обнаружила сотни черных точек. Они взлетели со своих гнезд на вершине горы и помчались навстречу дракону. — Виверны! Жалкие недодраконы! — пронеслось в ее голове. И внутри вспыхнула ярость, которая переросла в нечто большее и вылилась мощным пламенем. Оно сформировалось в огненный шар, который тут же помчался к горе. Следом раздался мощный взрыв, и облака смело. Гора же! Весь ее пик был взорван, а миллионы оплавленных обломков, подобно метеоритному дождю, посыпались на землю. Остатки виверн в ярости помчались на обидчика, но они были такие маленькие. Дракон хватал их лапами и, сжав пальцы, ломал им все кости. Других он пережевывал и выплевывал, но виверны не сдавались. Они пытались царапать, кусать, дышали на дракона пламенем, но не смогли даже поцарапать прочнейшую чешую короля неба и были истреблены. «Мерзкие букашки!» — подумал дракон и полетел дальше, но вдруг приметил творящееся на земле. Под горой был город, и сейчас он пылал. «Откуда здесь взялись люди? Всего 100 лет назад их здесь не было. То-то виверны расплодились, жрут этих букашек. Какие же они слабые!» Дракон посмотрел на город и вздохнул, решив помочь букашкам. Все же слабым вредить — это недостойно для благородного существа. Даша резко открыла глаза и громко зарычала, как истинный дракон. В ее груди все пылало от переполнявших чувств. Гордость и восхищение великими драконами, а также обида на то, что она настолько слаба. Позор драконьего рода. Девушка посмотрела на небо, а уже через миг сбросила с себя парашют и помчалась к облакам. Ее скорость стремительно росла, и вскоре она, подобно стреле, пронзила собою облако. Под ним девушке открылись бескрайние белые облака. Они были словно пушистая равнина. Даша полетела вперед, проводя ладонью по облаку, потом она побежала по нему. Но крыльями, конечно же, не перестала махать.